Глава 4. Разве недостаточно того, что я должна принять участие в незаконно рожденном ребенке или внучке кого бы то ни было? Может быть, этой стареющей дамы полусвета или самого епископа, его высокопреосвященства Фабриса, который просил меня проявить терпимость и удовлетворить просьбу падшей заявительницы из милости? Почему я не могу быть посвящена в тайну происхождения девочки? Может быть, это его ребенок? Думаю, нет. Если бы он хотел, он устроил бы дальнейшую жизнь ребенка, это в его власти. И кто она, кто этот ребенок? Выставленная на показ дорогая одежда, церемония прибытия, демонстрация того, что ребенок находится на попечении епископа, все это похоже на насмешку. И кто эта девчонка с фермы? Возможно, кто-то из его близких. Его дочь, его любовница. Я была его любовницей. Как сильно вы ударили меня, дорогой Фабрис. Предложили сладостей. Или это я ударила вас? Месть сильного моему отцу, который сказал бы, не упаковывайте слишком много. Достаточно платья для вечера и для прогулок по берегу. Нет уже коттеджа на берегу моря, только зловоние от сгоревшего молока в скорбных чертогах. Сестры-кармелитки, я делаю это для тебя, моя дорогая. Да, я была его дорогой и любимой девочкой моего отца, простой, как грязь, покрывающая мои прекрасные волосы. Спутанная грива выглядела как сливки, как светло-белые волны, пойманные в камнях. Их было достаточно, моих волос, папа, чтобы обратить внимание Жан-Жака или любого другого, кто приезжал из Безье через лес и глазел на меня, пока пил бренди. «Бонжур, мадемуазель Аник, бонжур!» «Моих волос было бы достаточно, и для вас, папа, разве меня было недостаточно для вас?» В 12:45, ни раньше, ни позже, нужно собрать редис вместе с зелеными листьями с мокрой черной земли. 10 красавиц редисок в подоле моего фартука. В кухне нужно стряхнуть грязь в раковину, промыть их под струей холодной воды, высушить на сине-белом полотенце, положить их одну к другой, корни и стебли не обрезая, на черное керамическое блюдо в рыжих цветах. 3 масла по краям, солонка с дырочками посередине. У мальчика-пекаря из глубокой узкой корзины, пристроенной на велосипеде, я должна была выбрать батон, приложить его к губам, чтобы выяснить, хрустит ли он, и вынуть из ладошки 2 су. «Бонжур!» «Аник, Аник, только для вас!» — кричал мальчик, когда я уже убегала назад в дом. Крутя педали велосипеда, он уезжал по дороге, не забыв угостить меня слегка подгоревшими круассанами, которые он доставал из кармана халата, прикрывавшего его тонкие, как у фазана, ноги. «Спасибо, Эмиль, до завтра!» Для Эмиля моих волос тоже было достаточно, но вернемся к нашему ланчу. Накрыв батон до середины бледно-голубой салфеткой, я клала его возле вашей вилки. За 5 минут до того, как я звала вас, не более 5, наливалось вино из бочонка. Полный стакан, холодный, чистый, пахнущий яблоками и тимьяном. «Папа, папа, обед!» Я была простушкой, а вы были бедны, папа. Слишком бедны, чтобы купить мне мужа с приданным. Но моих волос должно было быть достаточно. «Мы повернули от моря, папа, но я чувствую его дыхание. Оно ведь здесь, за этими холмами. Ах, я чувствую его дыхание сейчас, папа». Вы допили бокал рейнского вина, повернули автомобиль на маленькую дорожку. Даже не на дорожку, прочь от моря. «Но, папа, куда вы уходите?» «Ваша рука как кнут. В первый раз вы подняли на меня руку. Я это делаю для тебя». «Но зачем им мои волосы, папа? Скажите им, чтобы они не трогали мои волосы». Непристойный смех, когда мы должны были уже спать. «Тебе хочется присоединиться к нам, Анник?» Подавляя смешки, послушницы одели на меня юбку, тяжелый пахнущий потом плащ, опустили капюшон на лицо. «Ты недолгое время будешь новичком, Анник». Старинный звонок дергается за веревку. Мое сердце трепещет и замирает, голова наклонена, руки сложены. Я чинно следую за старым монахом через атласную темноту к вашей личной часовне, Фабрис. Сколько лет нам было тогда, ваше преосвященство? Вам, молодой блестящий священник, и мне, месяц или два назад, одевший покрывало. Насколько мы были грешны, а может быть, это жестокость, приправленная жаждой. Я делаю это для вас, мой дорогой папа. Мадонна, молись за нас. Никогда я уже не могла больше переносить мое собственное бесстыдство и хотела уйти, вы уговорили меня. Вы и потом игуменья. У всех нас есть наши собственные несчастья, дорогая. Обман и предательство — наши кровные качества, унаследованные от языческих предков. Ты должна понять выходки богов. А что касается нас, невесты Иисуса, то он упокаивает наш дух, но оставляет в тоске нашу плоть. Кроме того, давление девственности отвлекает. Лучше отказаться от нее, а лучше всего отдать ее Фабрису. Он будет когда-нибудь епископом, помяни мое слово. Презирая себя, я приняла обет. В течение всех этих лет я отвечала на каждое ваше требование. На каждый зов его высокопреосвященство летело к постаревшему желчному Бонвивану, моему Дедалу. Кстати, уместно ли иметь нос с картошкой того же самого фиолетового оттенка, что и ваша одежда, монсеньор? Как много вы сделали. Школы, общины, последствия моей работы к вящей вашей славе. А моя награда? Пятилетняя миссия по спасению нездорового, незаконно рожденного младенца. Ах, Филипп, ты напугал меня, я чуть не отступилась. Что ты здесь делаешь? Паула искала свой носовой платок. Филипп, отец Филипп, старый священник, который ранее открыл двери графини и ее свите. Я пришел поговорить с тобой. Я стоял здесь некоторое время, но ты была так далеко отсюда. Думал о чем-то далеком, я стоял тихо, ждал, — объяснил Филипп. Паула кивнула, говоря: «Все на свете нуждается в регулировке, я подумала о переменах». «Эти перемены, мне кажется, к лучшему. Может быть, для тебя и для меня больше, чем для остальных. Пойдем ко мне в сад, Паула». «Я не могу сейчас, я должна позвонить епископу, и он подождет». «Я не знаю, почему это так тревожит тебя. Ты бледна, как смерть. Такой ты была, когда новые претендентки в послушнице ловили взгляд Фабриса. Правда? Или ты завидуешь ребенку?» «Сначала испугалась, теперь завидую». «И в чем же еще меня обвинят сегодня?» «Филипп, ты старый дурак. Я думала только о том, что девочка и ее няня не должны жить в нашей резиденции, не место им здесь». «Завидуешь. Если я старый дурак, то ты тоже дура, только тремя годами моложе. Сколько лет из нашей жизни мы провели вместе? Ты, Фабрис и я, последние на этом свете». «Да, только он преуспел много лучше, чем ты и я, Филипп. Он процветает, в то время как мы с трепетом выполняем его распоряжение». «Это в порядке вещей, это вполне мог быть и я, если бы меня выдвинули на этот пост и продвигали. Я тоже был выпускником академии. В конце концов, ему сослужила службу его приветливость. Но какое теперь это имеет значение, когда мы так близки к порогу? Я благодарен ему за то, что он прислал меня сюда, к тебе. И я скажу, Паулу, он сделал доброе дело нам обоим. Он вообще всегда о нас заботился. И чего ты не хочешь видеть сейчас, это то, зачем он принял предложение взять на себя заботу об этом ребенке. Ты не видишь, что он дает нам последний шанс». «Какой шанс?» «Смириться, я подчеркиваю это слово. Стать обычными. Я думаю, наше призвание...» «Возможно, твое призвание. Я еще слышу зоб, Филипп». «Именно это я и хотел сказать. Даже при наличии призвания жизнь в безбрачии нетипичная, необыкновенная. Но мы-то типичные, обыкновенные. Многие из нас, более всего бенедиктинцы, иезуиты, на самом деле девственники. Неважно, что думает толпа, но жизнь в безбрачии чревата страшными отклонениями. Мы ведем монашеское сражение с плотью, но скорее с сердцем. Я думаю, для нас больше значит любовь к кому-то другому, чем к Богу. Отрицать это, отрицать годами тоску по личной любви, отказаться от единственного предназначения, дающего жизнь нам, людям религии, дано только путем душевных мук. В лучшем случае мы неуклюже стареем, отталкивая природу до последнего, называя это благочестием. У меня была любовь, и она принесла мне тоску, Филипп. Чего ты ожидала? Что он покинет старую матушку-церковь и станет жить с тобой? Он никогда не имел права выбора, Паула. Ты и все остальные до тебя и после тебя были лишь передышкой, глотком воздуха перед новым погружением. Его нервы щекотал отрыв от давлеющей над ним власти. Ты и другие были символом протеста, какой он только смог себе позволить. Чего ты хочешь достичь этим разговором, Филипп? Ты хочешь встревожить меня? Я не нахожу объяснения. Я пытаюсь уговорить тебя пересмотреть свое враждебное отношение, особенно по отношению к пятимесячной девочке. Паула, посмотри на меня. Видишь ли ты, как я опустошен? Я твое зеркало. Как ты можешь отказаться от последней возможности? Это, безусловно, последняя возможность жить, как все другие люди. Пока мы еще в силах, давай представим себе, что мы бабушка и дедушка этого ребенка. Бог знает, как мы поднаторели в искусстве обмана. Ты даже больше, чем я, Паула. Кто знает, может, этот обман станет для нас правдой, чудом на пути надвигающейся зимы. Вдруг мы опять начнем чувствовать. Ничто для нас сильно не изменится. Ты сможешь исполнять свои обычные обязанности, и я тоже. Но, может быть, мы сможем с Божьей помощью полюбить ее.